Начавшееся действие и вращение центров происходит вне зависимости от текущих событий, но состояние самого человека не может не влиять на процесс перерождения человеческого организма. Агни-йога рекомендует покой и воздержание от раздражения, что вполне понятно. Если раздражение может повести к пожару какого-либо центра, то беспокойство и судорожная суета будут препятствовать планомерному и закономерному движению токов, усиливая и обостряя боли. Спокойствие душевное и, по возможности, физическое рекомендуется как медицинское условие. Цитата. «Можете спросить меня, какие физические приемы полезны для агни-йоги? Советую малую пранаяму утром, не более 5 минут. Не нужно употреблять мясо, кроме копченого. Фрукты, овощи, молоко, мучное, как всегда, полезны. Также изгоняются все вина, кроме лекарственного употребления. Опиум – враг агни-йоги. Тучи на небе – тишки для агни-йога. Советую обувь отделять резиной и утром прогуливаться, избегая дыма». Агни-йога, параграф 166. Цитата. Агни-йог, примечание, учение называет йогом всякого изучающего агни-йогу, примечание Клизовского, должен отрешиться от условности народностей, хотя временно и остается принадлежать к одной из них. Агни-йог отрешается от однородности занятий, хотя и обладает одним преимущественным знанием и одним мастерством. Агни-йог заменяет родство кровное родством духовным. Щит агни-йога заключается в предоставлении себя эволюции миров и суровом отказе от предрассудков. Агни-йога, параграф 171. Цитата. Йог должен содержать дыхательные органы в чистоте, для чего ему указаны горячее молоко, валериан и мята. Йог должен содержать в чистоте желудок и кишечные каналы, для чего одобрена лакрица и александрийский лист. Йог должен содержать в чистоте легкие, для чего ему дано алоэ и умелое обращение со смолою. Примечание – кедровая смола. Примечание Клизовского. Йог должен содержать в чистоте всепроникающую сому, сома – выделение желез, примечание Клизовского, для чего он должен употреблять мускус. Под чистотой, разумеется, и здоровая крепость желез. Агни-йога, параграф 172. Цитата. Для агни-йога вредно столярное и кузнечное ремесло и стирка. Агни-йога, параграф 186. Прикрытие огней центров пластинками сомы иногда необходимо, иначе резкость внешних условий может воспламенить центры. Агни-йога, параграф 195. Цитата. Йогу необходимо общение с праною. Для этого не следует закрывать окно, разве только при сгущении сырости. Но полезны длительные ванны или купания при тепле и без резких движений. Вообще, резкие движения нарушают движение ауры, и мы их избегаем. Ритм быстроты не нарушает связь с атмосферой, но судорожные движения, как иглы, ранят ауру. Агни-йога, параграф 194. Цитата. Труднее всего духу, который накопил возможности, но по условиям внешней жизни – не может проявиться. Ближе всего пример закрытого кипящего котла под действием пространственного огня. Тогда нужно применять переменные токи охлаждения. Огонь пространства, накаляющий даже камни, имеет неразрывную связь с каналами центров, потому учитель даже самому самоотверженному йогу говорит «осторожность». Агни-йога, параграф 213. Цитата. Нужно знать некоторые предосторожности в агни-йоге. После известной ступени можно замечать боли в спине. Нельзя нагибаться, ибо как ртуть в стекле градусника поднимается столб энергии. Потому прямое положение позвоночника указывается. Также маложелательны работы, требующие бокового напряжения, например, рубка дерева. Пламя по строению вертикально. Так будет действовать каждый огонь. Уявление малых предосторожностей не будет выводить из жизни. Можно совсем незаметно ввести образ действий невредящий. Агни-йога, параграф 302. Цитата. Нужно запомнить, что некоторые положения тела должны быть избегаемы или, по крайней мере, сменяемы. Согбенность мешает солнечному сплетению, если на вытянутых ногах. Закинутая голова мешает центрам мозга. Протянутые руки вперед отягощают центр аорты. Лежание на спине мешает центру кундалини, хотя и возбуждает его. Ясное мышление стремительно приходит, когда положение света изменено. Стоит повернуться к свету или отвернуться, и воздействие будет ощутимо. Прежде всего, запомните, что каждое положение имеет свое преимущество, но если превратиться во флюгер для чужого ветра, то система восхождения будет нарушена. Листы Сада Мория, том 2, параграф 336.